Моя точка зрения — точка зрения администрации. Моя секретарша... Да, моя секретарша. Это значит, все мы невероятно. Итак, дело это мы не станем рассматривать в судебном порядке. Мы займемся им по административной линии. Совершенно верно, одобрила Кэт Карсон. Лаура будет отправлена в другую резервацию. Ее здешние связи будут автоматически прерваны, а я предупрежу своих коллег, что за ней надо смотреть в оба и следует предоставить ей работу под чьим-нибудь наблюдением. «Я согласен с вами», — сказал Крейзи Игл. «Нет никакого смысла наказывать ее, потому что все равно этим не искоренишь зла. Наверняка она не одна занималась контрабандой». Холли вздрогнул, вздохнул и откинулся на спинку стула. «Чем же искоренить это зло? Алкоголизм, кажется, стал национальной чертой характера индейцев». Питер Холли даже покраснел при этих словах, потому что невольно подумал о своих собственных предках, которые были уважаемыми людьми. Подумал он и о Крейзи Игле, который сидел перед ним. Но Крейзи Игл, который, конечно, не видел, как краска стыда залила лицо суперинтенданта, оставался спокоен. «Мне кажется, сэр, что пьянство распространено среди этих групп людей. Среди тех, которые прекрасно живут и расточают время, потому что заняты не более 2 дней в неделю. И среди тех, кто живет в бедности и потерял всякую надежду. Именно к этим последним и относятся наши индейские пьяницы. Оставим общие рассуждения, Крейзи Игл, и займемся тем, что входит в нашу компетенцию. Что вы думаете по поводу дела Джо Кинга?» «А ничего, сэр. С исчезновением Лауры будет снят и этот вопрос. Никто не упрекнет Джо Кинга в том, что его отец был пьяница. Миссис Карсон известна это, по крайней мере, 15 лет, а всей резервации намного больше». Родео. Оказалось, Эйви уговорил Стоунхорна принять участие в Родео, которое должно было состояться через несколько недель в Нью-Сити. Квинни удивилась, что ее обычно такой самоуверенный супруг высказывал сотни опасений, проявлял прямо какой-то комплекс неполноценности, да и настроение у него стало как у школьника перед выпускным экзаменом. «Но ведь ты справишься», — сказала она, — «все так считают». Он пожал плечами. «Мир совсем не таков, каким он тебе кажется, Квинни. Ты в школе жила в air condition. А когда Квинни вопрошающе взглянула на мужа, разве опыт, который она только что получила, ничего не значит?» Он добавил. «И кроме того, в резервации, значит, в теплице, в тепличных условиях, во всяком случае, не под открытым небом, ты в жизни еще немалому удивишься». Что он этим хотел сказать, Квинни не знала, но спрашивать, если он не говорил сам, было бесполезно. Стоунхорн и Квинни, Точина, говорили таким образом только о сугубо практических вещах. Пришло известие, что картина «Руки под вуалью» тоже продана и скоро поступят деньги. Сумма была еще более высокая, чем предполагал первый интересант. И Квинни радовалась не только этому, но и тому, что не знала обстоятельств продажи. Возможно, и второй покупатель не был человеком тайны, но она не видела его и могла думать о нем все, что угодно. Сумма была распределена. Стоунхорн купил аварийный спортивный автомобиль за чрезвычайно недорогую цену. Кузов годился разве что для автомобильного кладбища, да под пресс, но мотор оказался почти исправен и скоро был полностью восстановлен в мастерской. Стоунхорн притащил к дому 3 бесхозные развалины и поменял едва ли не весь кузов. Эта работа доставила ему радость. Он подыскал также вторую кобылу, к которой не имел особых претензий, кроме того, что она была дороговата. В конце концов, осталась сумма для взноса на Родео и резерв,